2009 год. Винтаж. Ева. Ева, я любила тебя. Твои пластинки слушала я. И в каждой находила себя. Зачем остановить... Российская поп-музыка конца 2000-х не очень увлекательно жила прошлым. Знакомые герои, как по накатной, выпускали новые песни для радио и телеэфиров, доступ к которым контролировали другие знакомые герои-продюсеры. Наблюдать за этим было скорее тоскливо. И потому, что былые новаторы давно ехали по колее, и потому, что напрашивалась смена власти. Лучше всех эти странные отношения с прошлым зафиксировала группа «Винтаж», которая и сама состояла из людей, уже хлебнувших своего в индустрии. Алексей Романов солировал в «Омеге», мать троих детей Анна Плетнева пела в лицее, а вместе они делали поп-музыку, оглядывавшуюся не столько на Игоря Крутого, сколько, допустим, на Леди Гагу. Типовая для тогдашней эстрады гиперсексуальность здесь оборачивалась инструментом трансгрессивных перевоплощений. Смотри, например, эстетику клипа и песни «Плохая девочка». Звук, оставаясь приемлемых для эфира рамках, гулял по самым разнообразным новым территориям. Ева, построенная вокруг «Беги от меня, гостей из будущего», уникальный на тот момент пример суперхита по мотивам другого суперхита – метапоп, какой через 10 лет будет практиковать новое поколение – «Пошлая Молли», «Гречка», «Cold Cloud» и прочее. Анна Плетнева, вокалистка. «Гости из будущего» – совсем не случайная группа в нашей жизни. Мы же встретились впервые с Алексеем Романовым в ДТП на парковке МХАТа, где Упольный и Усачева проходили концерты. Это было ровно 5 лет назад, и пока мы ждали Гей, то решили, что будем вместе. То есть мы просто должны были встретиться. И песни «Ева», может быть, мы отчасти отдаем долг гостям из будущего. Сама Ева, конечно, сначала сопротивлялась, говорила, что ей не нравится смысловое наполнение, что все в прошедшем времени. Почему любила? Вы что, меня списываете? Конечно, она с юмором говорила, но не была уверена, что ей это нужно. Но потом я придумал видеоролик, историю про фанатку, которая представляет себя Евой и сама себя любит в зеркале. И эта маниакальность ее, кажется, победила Евины сомнения. Потом была презентация клипа. Сама Ева при этом ничего не видела, ни съемок, ни монтажа. И она пришла на презентацию с полной сумкой огурцов и села прямо напротив сцены. Мы были уверены, что она ими кидаться начнет, но оказалось, что она просто была на диете огурцовой. И пока шла презентация, съела всю сумку. Эту песню действительно очень здорово принимают в гей-клубах, и не только ее. Там люди могут позволить себе оторваться. Они замечательные, настоящие, очень искренние, они не зажимаются, не думают, как выглядят в тот момент, когда им хорошо. Они просто кричат громко, поют, плачут, смеются вместе со мной, и это очень приятно. Когда мы начинали, самое сложное было вспомнить саму себя. Кто я такая, что я за артистка? Потому что за те 8 лет, что я отрубила в группе лицея, я почти забыла себя. То, что было создано не мной, а продюсером Алексеем Макаревичем. То есть тебе дают роль, а ты ее играешь. Все было определено, в чем ты выходишь на сцену, как поешь, какие эмоции вкладываешь. Вплоть до того, что косички мне пытались заплетать. Но вот это уже не удалось, я дико бунтовала. Ненавижу себя с косичками. Я долго пыталась быть честной с самой собой, но постепенно это все превратилось в такую повседневную работу. И когда все закончилось, было очень сложно выйти из этих рамок, которые меня загнали. Или в которые я сама себя загнала поневоле. На это ушло полгода где-то, причем жесткие полгода, когда уже почти до слез доходило и хотелось все бросить. Потому что все вокруг говорили, что мы никому не нужны. Сбитые летчики, экс-вокалисты когда-то популярных коллективов. У всех мы ассоциировались с мусором, будто мы утиль такой. А на сегодняшний день мы самая модная молодежная группа. Этот образ гиперсексуальный очень прилип ко мне, хотя на самом деле мы все время меняемся. На альбоме «Криминальная любовь» был образ таких бунтарей. Мы протестовали против всего. Нам казалось, что мы изменим мир, и кажется, мы его правда немножко изменили. Наш альбом «Анечка», он философский, менее коммерческий. А между ними был альбом «Секс», и на нем все зациклились, потому что на сексе вообще все зациклены. И мы этим, конечно, воспользовались. Но я себя в этом гармонично чувствовал и до сих пор прекрасно чувствую, потому что я и есть секс. Интервью брал Александр Горбачев в 2011 году. Алексей Романов композитор, саунд-продюсер, вокалист. Мне кажется, статус санграйтера и продюсера – это спасение для меня. Потому что все-таки роль фронтмена – это дело амбициозных молодых людей. И знаете, мои амбиции сольного артиста остались где-то под забором «Фабрики звезд 5», на которую меня, слава богу, не взяли. Была идея у тогдашнего моего партнера Юры Усачева запихнуть меня в эту клоаку. А у меня должна была родиться дочка буквально в течение ближайших 2 месяцев. И передо мной встал выбор – увидеть первые дни моей дочери или увидеть Аллу Борисовну Пугачеву в качестве моего продюсера. Именно в тот момент я понял, что больше не буду петь. На меня огромное впечатление произвел альбом Мадонны «Confessions on the Dance Floor», а первым синглом там была «Hung Up», которая была основана на сэмпле группы «Абба». Я был от нее в восторге, потому что от «Абба» там ничего не осталось, кроме именно вот этого вот музыкального референса. И подумал, а есть ли у нас в России на постсоветском пространстве песня, которая может послужить таким референсом? И буквально молниеносно вспомнил про гостей из будущего, сел и написал «Еву». Я серый кардинал? Ну а без Анны Плетневой была бы группа «Винтаж»? Нет же, мы вместе создаем это все. Например, видео рядом Анна занимается полностью сама. И вообще, если б не ее святая вера в успех, не факт, что у нас бы все получилось. Интервью брал Иван Сорокин в 2011 году.